ошиблась. Мне пришлось, чтобы молоко не пропадало, пить его самому и поить детей. Ведь мои дети, великий царь, были очень больны. Теперь же они все здоровы благодаря твоей милости. «Где ты видел кошку, которая не пьет молока?» Вконец рассердился Кришна-деварайя. «Ты смеешься надо мной?» «Не гневайся, о великий царь!» — молвил Рамакришна. «Прикажи лучше проверить, правду ли я говорю, и сам убедишься, смеет ли лгать твой верный слуга». Приказал царь поставить перед кошкой горшочек с молоком. И что же? Кошка злобно зашипела, фыркнула, опрокинула лапой горшочек и опрометью бросилась вон из дворца. Удивился царь и попросил Рамакришну рассказать, как было дело. Говорят, что потом стало царю стыдно. Он понял, что негоже поить молоком кошек и забывать о маленьких детях. А слова «кошка Теналя Рамакришны» вошли в поговорку. Как увидят люди, что кто-нибудь уверяет, будто ребенок не любит пирожных или красивых игрушек, они смеются и говорят: «Все понятно, это же кошка Рамакришны». Купцы и кот. Индийская сказка. Жили в одном селении три купца: седобородый, безбородый и лысый. Был у них склад, где хранили они товары: ковры, шали, шелка, одежду. Больше всего на свете купцы боялись воров. И потому наняли одного бедного человека по имени Ани сторожить их склад. Но не воры, а совсем другая беда ждала купцов. На складе завелись мыши и стали поедать товары. Тогда купцы приказали своему сторожу купить кота. Тот сказал: «Дома у меня есть хороший кот, могу вам продать. За каждую лапу монета». Тогда самый скупой и самый хитрый из купцов, седобородый, спросил: «У твоего кота 4 лапы, ну а нам довольно и 3. Хороший кот может ловить мышей и на 3 лапах. Вот тебе 3 монеты за 3 лапы, неси своего кота, а 4-я лапа пусть принадлежит тебе». Первую ночь с котом стряслось несчастье. Он погнался за мышонком, упал с высокой полки и сломал лапу. Узнав об этом, купцы воскликнули: «Скорее зови лекаря, Ани!» «Без промедления исполню ваше приказание», — сказал Ани. «Кто из вас даст мне денег на оплату трудов лекаря?» «Только не я», — поспешно заявил седобородый. «Я покупал заднюю левую лапу, а сломана передняя правая». «Только не я», — ответил безбородый. «Я платил за заднюю правую, а я за переднюю левую», — сказал лысый. «Значит, сломана лапа, принадлежащая Ани, поэтому он и заплатит лекарю». Ани, не споря, положил кота в мешок и пошел в город. Там лекарь вправил лапу, перевязал и сказал: «Через неделю кот будет здоров, а пока пусть прыгает на 3 лапах». Ани уплатил лекарю 3 монеты, которые получил у купцов за кота, и поспешил домой. Ночью он опять пустил кота на склад. В эту ночь мышей было особенно много. Они прослышали, что у кота сломана лапа, и решили, что теперь он им не страшен. Бедняга, гоняясь за мышами, непрерывно прыгал с полки на полку. Погнавшись за самым дерзким мышонком, кот задел хвостом светильник и опрокинул его. Начался пожар. Вскоре от склада и товаров остались лишь угли. Узнав о беде, купцы завыли от злобы, а когда успокоились, сказали: «Во всем виноват кот, но он принадлежит нам 4, значит, Ани должен уплатить нам 1/4 наших убытков». Но сторож заявил: «Все мое достояние залатанное дохоти, Так что, почтенные господа, от меня вы...